Иван Серков взмахнул саблей. На миг казакам показалось, что впустую, но потом кисти рук упали на землю, а по степи понесся дикий вой. «Прижечь! А как очухается, пинками гнать, чтобы впредь неповадно было!» Хоть и шел старому казаку восьмой десяток, а все одно рука не дрогнула, и приговор это вынести не помешало. А то ж, всех путей не перекроешь, весь Крым пока не заселен, плотно форпостами не обставлен. А потому случаются иногда налеты татарских шаек из тех, кто в Грузию да Армению удрал. Оно и понятно, сразу всех не выведешь. Остатки пропалывать приходится. Воевать по-честному — это не для таких героев. А вот налететь, пошакалить и удрать обратно — самое татарское поведение. Вот и приходится старому казаку объезжать границы, да за такими негодяями гоняться. А хорошо здесь, особенно когда из Сибири воротишься. Не оставил бы старый казак тех краев. Да климат, лекари сказали, уж больно неподходящий. Ему, где теплее, надо бы пожить. Тогда и суставы прибаливать к непогоде перестанут, и рука, держащая саблю, не дрогнет. Пришлось вернуться в Крым. И сразу же дело нашлось. Тогда, 5 лет назад, еще не верил Иван, что и верно, их Крым станет казачий. Но слово свое государь сдержал. Люди с сечи пришли и расселились. Кто из пленных остался, кто просто так приехал. И получилась этакая смесь из разных народов и племен. Не обходилось и без трудностей. Недавно сам на корабли несколько семей грузил. Решили, понимаешь, что можно на православной земле законы собственные устанавливать. Нет уж, раз ты тут, так ходи в церковь, Богу молись, как положено. С батюшкой опять же словом перемолвись. Детей на учебу отдай. Сыновей потом обязательно в учение, чтобы саблей владеть умели. А то как же? Казачья станица. Это тебе не холопская деревенька. Здесь каждый мужчина, воин, защитник. А тут приехали, черт их разберет откуда. Вроде как из Голландии беженцы. Поселились и начали требовать неясно чего. Детей они в школу не отдадут. Им закона Божьего хватит. Да не православного закона, а невесть какого. О таком ни католики, ни протестанты не ведают. Что-то уж вовсе непонятное. Сыновей казакам на выучку тоже не отдадут. Вот еще. Мы к вам приехали, так что вы нас защищать должны. А мы и так поживем. Батюшка с ними поговорить пытался. Хороший поп отец Федор. Иван его лично знает. Так чуть не побили Божьего человека. Бурчат что-то по-своему, глазами косятся. А суть одна. У нас свой Бог. У нас свои дела. И не лезь в них. Вот куда это годится? Ты среди людей живешь. На чужую землю приехал. И ее ж законы соблюдать отказываешься. Точно отказываешься? Ну, тут разговор с ними короткий и оказался. За шкирку и на корабль. И куда подальше? В Турцию. А вось Бог милостив, не даст пропасть. И умолитесь там на здоровье. На Сечи, да и в Крыму разные люди живут. Со своими богами. И католики, и протестанты, и православные. И вроде как в горло друг другу не вцепляются. 100 лет пройдет, все православными будут. Правда, и растеряли иноземцев. Государь особливо просил. Не более 2-3 семей на село. переженятся потихоньку, кровь обновят, перемелются на русский лад. Только потрудиться для этого придется очень много. Может, и дети его конца не увидят, разве что внуки. Но ради своей земли стоит. Иван поправил перевязь, чуть сбившуюся на сторону, оглянулся на своих людей. «Что с этой падалью?» «Сомлел. Ну и бросьте, где валяется. Если Бог милостив, выживут. Нет, сдохнут». Жалости к грабителям Иван и на грош не проявлял. Вот еще. Со злом пришел, на своих двоих не уйдешь. Из десятка бандитов в живых осталось трое. Но даже ложку ко рту им уже не поднести. Безруким-то. И поехали. Меня Мазепа видеть хотел. Приехал, разговора просит. Иван Степанович Мазепа был из тех людей, которых Серко не переваривал. Вот посмотришь, и пригож, и хорош, и обаятелен, и гетманам абы кого не выберут, но убивайте. Не лежала душа у старого характерника к этому человеку. Черт его знает почему, а только ощущение, что на болоте с гадюками. Противно и тошно, но выбирать не приходится. Насколько помнил Иван, Мазепа раньше состоял при Дорошенко, но как пошел тот под турецкую руку, Мазепа вмиг откололся от предателя, прибежал к царю и был зато жалован, еще Алексеем Михайловичем. А Алексей Алексеевич, видимо, проморгал угодливого мерзавца. Хотя почему мерзавца? Ничем плохим Мазепа славен, пока мест не был. На своем месте был полезен. А что характернику не нравился? Чутье к делу не пришьешь. Так что и 6 часов не прошло, как Иван осадил коня у своего дома и полюбовался на Мазепину свиту. «Ох и разряжены, что те девки восточные! Камней налепили, дорогое оружие нацепили! Соплячье!» Еще и по сторонам зыркают, мол, что это такое? «Атаман! А в хате живет, не во дворце!» «Да предлагали Ивану дворец, предлагали! Не захотел!» Поздно ему уже переучиваться, да и ни к чему. Атаман со своими людьми жить должен, чай не султан турецкий. Мазепа ждал в хате, мирно попивая чаек с плюшками. Кухарка Ганна улыбалась гостю, но тоже как-то натянуто. Иван-то видел, а вот Мазепа то ли предпочел не замечать, то ли... «Поздорову, батька Иван!» При виде хозяина Мазепа встал и поклонился уважительно. «И тебе, Иван Степанович, по добру. А с добром ли?» Желтые глаза Серко вперись в гостя 2 клинками. «А тебе решать, батька?» «Ну, рассказывай». В изложении Мазепы было так. В Турции что-то да назревает, и может так быть, что скоро опять придется кровавить клинки. Иван согласно кивнул. Да, Турция, тот еще прыщ на ровном месте. Османская империя, чтоб ей. Но сильны отрицать нельзя, даже с султаном Сулейманом. Его недавно из Вены выбили, Это Иван тоже слышал, знал. Как же турки ее, почитай, 3 с лишним года удерживали. Сколько там народу полегло, подумать тошно. Ну, хоть не своих, и то хлеб. Наконец, туркам просто перекрыли все пути поступления провизии и боеприпасов и взяли измором. Леопольд то ли торжествовал, то ли плакал. Казна пуста, город чуть ли не на куски разнесли, и гарантии, что набег не повторится, попросту нет. К тому же за это время турки усилились, реформировали армию, часть бюрократического аппарата, и стали опасны. И куда они пойдут? Опять в Европу? Ой-ли! А вот сюда могут. Понимают, что есть чем поживиться. Иван Серко выслушал гетмана и молча кивнул. «Государю отписывать надо б нам. И опять на пули турецкие идти? Так ведь за свою землю, не за чужую». «За свою ли? Царь нас сюда посадил, царь и согнать может». И будь на месте Ивана Серко, кто из его детей, тут бы разговору и конец. Молоды были, вспыльчивы, а вот старый характерник. Невелик труд выхватить шашку, да рубануть от плеча до пояса. Это можно, это легко. Только и Мазепа не дурак, и его можно не положить, и сам здесь упадешь. И главное-то... Иное. Неспроста ж он такие речи заводит. Ох, неспроста. А потому... Может. Только и выбора у нас нет. На Сечи мы не жили, выживали. А тут хоть дети спокойно расти могут. А мы, казаки вольные... «Царю служим, что те шавки, только хвостом не виляем!» «Ты, Иван Степанович, мне не это говори!» «Что, другой царь есть?» «Коли дело сказать можешь, вот о том побеседуем!» «А коли нет выбора, так приходится и хвостом вилять, никуда не денешься!» «Разве что...» «На живодерню». Мазепа немного помялся, а потом, видя, что старый характерник не хватается за саблю, принялся излагать свою мысль. Очень осторожно, аккуратно, окольными путями. Татары в Крыму сколько держались? И сами себе хозяева были. Ну так теперь казакам надо их путь повторить. Послать, подумать русского государя и отделиться от Руси. Турки помогут, ежели им помочь в обратную. И будут у казаков и корабли, и люди, и города. Кто согласен, пусть остается, работает тут, живет. Кто не согласен? Сабля, она острая. Хороший аргумент в переговорах. Иван слушал, покусывая длинный ус, думал, потом прищурился на Мазепу. А мне тут где место? Как же без тебя, батька Иван? За мной люди пойдут, но не так много, как хотелось бы. А ты... Суть заговора окончательно стала ясна. Оно и понятно, Мазепа популярностью не пользуется. Ему знамя нужно. А кто лучше Серко? Разин? Так тому не с руки. Он на царской сестре женат. С Романовыми тесно завязан. А вот Иван Серко всю жизнь был воином и бунтарем. За ним пошли бы. Да и стар он. Долго власть не продержит. Такие Мазепы вмиг выпавшие подхватят. И его именем прикрываясь, столько наворотят. Ты, Ваня, Малый не дурак. Иван Серко с трудом проглотил, ну и дурак не малый. А только с султаном поговорить надобно, сам понимаешь. Что ж мы, глупее утки, нам хлебушек показали, а мы и крякать. Кто сказал, что нам его еще и бросят? Переговорить-то несложно. Вот ты сначала переговори. Бумаги какие получи. Фирман, кажись. Да, батька. Да, осторожно, сам понимаешь. Узнает об этом русский государь. Голов не снесем. Ни ты, ни я, ни дети наши. Вот слова о детях Мазепу окончательно и убедили. Он покрутил носом. А я уж грешным делом думал, батька Иван, что ты меня... Думаешь, волку на сворке ходить легко, а только и выбора нету. Коли сорвемся, головы поотрывают. Дальше беседа пошла уже намного легче. Под чаек с горилкой, да под ватрушки с творогом. Уезжал Мазепа довольный и спокойный. Поверил. И не таких старый характерник вокруг пальца обводил. А только нехорошее дело затевается. Ох, нехорошее. А что делать? А грамотку писать царю? Как хороша! Как красиво ночная степь! Только тот, кто бывал там, может передать всю ее торжественность, всю необъятность, всю загадочность. Небосвод опрокинутым куполом, громадные загадочные звезды, льющий холодный свет на землю, трепетный шепот ветра, отчаянный запах трав, дурманящий, кружащий голову. И ночная песня, песня волка, песня стаи. Глухие и звонкие голоса переплетаются, взлетают к небу, приветствуя царицу ночь. Хор выводит согласованную, торжественную мелодию, то вплетая новые голоса, то выпуская на волю старые. И люди тут вовсе ни к чему. Но куда спрячешься от этих отвратительных двуногих? Скоро в логово к порядочным волкам залезут. Скачи, Митька, сразу до Азова, а там проси своих. Только своих, запомни, переправить тебя к государю. Или к государыне Софье. Вот уж толковая баба. Ей бы атаманшей быть. Что на словах передать, батька Иван? Передай, что я постараюсь всех вызнать, да и ударю. Коли дурное обо мне услышат, пусть не верят. Я государю крест целовал, и от слова своего не отойду. Но другой отошел. И коли дать ему развернуться, много крови прольется на нашей земле. Я передам. Очередная волчья рулада взвивается к небесам. Митька передергивает плечами Иван словно и не замечает ничего. Дай проверю. Пистоль, порох, пули. Все на месте. Все здесь. Вода, сухари, мясо. Все взял. Коней не жалей. Я тебе лучших дал. Да и ты не тяжел. Бог милостив не загонишь. А и загонишь, пес с ними. Известие важнее. Дмитрий, он же Митька, кивнул. Он-то понимал. Иван Серко дал ему прочитать письмо к государю, а после лично зашил его в шапку мальчишки. Благо в Крыму царевичевых воспитанников хватает. Уследить за ними возможности нет, но именно этому приглянулась девчушка из села, в котором жил старый казак. Вот и пробирался Митька огородами к своей зазнобе, когда на его плече сомкнулись сильные пальцы. «Поговорим, конек?» «Атаману в Крыму не отказывают». Ясноглазая Оксана была забыта через полчаса разговора, а Митька готовился, что есть силы лететь в Азов. Тут уж не до гулянок. Коли Мазепа так нагло явился к атаману, точно имелись у него кинжалы за пазухой. Кто еще с ним? Сколько их? Бог весть. А значит, и верить никому нельзя. Митька и не собирался. Ему сейчас лететь по ночной степи под волчий вой. Бр! Иван Серко словно прочел мысли юнца. А ты не бойся, не тронут тебя волки. Жаль, они о том не знают. Я о том знаю, и тебе довольно. Глаза атамана блеснули желтым, и выглядело это так. Тут любые сплетни попомнишь, и про его братание с волками, и про то, что рожден он с зубами был, а выкормлен волчьей кровью. Страшно. А, плевать. Предательство страшнее волка. Тот честно нападает, а эти из засады горло рвут. Так что Митька еще раз все проверил и взлетел в седло. К царю, как можно более спешно, к царю!